Фредерик Кук, 1908 год. Не обладающий притяжением общеизвестного лидера, откуда он взялся? Что он сделал до сих пор, что дало бы миру надежду, чтобы раз и навсегда притянуло к нему симпатии миллионов людей? Нет, он абсолютно не похож на Амундсена, обладающего скрытой, но ощущаемой всеми силой. Он не похож на Нансена, который едва сам поспевал за своими научными идеями, обрушивающимися, как лавина, на головы просвещенных людей. Носитель интуитивного видения, он смог вплести свою идею в просторы Арктики и понять еще до старта, что у него получится. Это удел некоторых первопроходцев, самых талантливых из них, смело накладывать свои скромные человеческие возможности на невозможные, с нашей точки зрения, проекты, а потом самостоятельно и спокойно их осуществлять. До своего похода на полюс Кук успел засветиться в нескольких мировых экспедициях, при этом всегда оказывался в числе самых неуязвимых людей. Так он выжил в двухгодичной антарктической экспедиции Андриена де Жерлаша, где во время зимовки умирали и сходили с ума. Лишь двое не утратили воли и мужества: старпом Роал Амундсен и судовой врач Фредерик Кук. Позже Кук участвовал в гренландской экспедиции Роберта Пири, а в 1903-м предпринял восхождение на гору Маккинли, которое удалось лишь со второй попытки, в 1906-м. В той неожиданной для многих экспедиции к Северному полюсу Куку было гораздо сложнее. Ему нужно было преодолеть дополнительно 640 километров, прежде чем выйти на побережье и добраться до точки старта, угрюмого мыса Свартенвог, самой северной оконечности земли Аксельхейберга. Отсюда до полюса 964 километра. Это была первая тяжелая задача, которую Кук с сопровождающими его эскимосами еще до начала самой экспедиции под покровом полярной ночи исполнил за месяц. После такого перехода можно ждать усталости, позволяющей съехать на состояние больного и сослаться на объективную невозможность. Но с Куком этого не происходит. Он бодр. Он как будто получил подтверждение правильности своего маршрута, нашел ощущение своего предназначения, и вместе с этим к нему пришли новые силы и уверенная веселость. Интересный феномен арктического опыта и азарта с лицезрением счастливой предрешенности своего пути. Да, это сказочное состояние действительно материализовывалось по пути к полюсу и дальше, при возвращении к людям. Он не имел спутникового навигатора и телефона. Эту первозданную тишину еще по крайней мере 30 лет не прорезал чужеродный и беспомощный звук авиационного мотора. Он не знал, что повстречается на его пути, и шел во мрак полярной ночи, как в никуда. Его мужество беспрецедентно. Велики и сладостные моменты предвкушения путешествия, когда сотни раз он мысленно устремлялся в путь и видел свой караван со стороны, и душа омывалась страхом и ликованием. Стратегический момент. Собакам скармливают собачье мясо. Это позволило не переутяжелять нарты. Корм для собак он взял только на первое время. Основным запасом были сами собаки. Эдакий живой корм, который не надо вести. У экспедиции с подобной тактикой большие возможности, а при большом количестве собак – безграничные. На старт, мыс Свартенвог, он пришел с 11 нартами и 9 эскимосами. «Я решил сократить численность партии до минимума и упростить все снаряжение. Я решил взять с собой только 2 эскимосов. Внимательно присмотревшись к каждому человеку, я, наконец, остановил свой выбор на Этукишуке и Авелла, 2 20-летних эскимосах, которые больше других подходили мне в спутники. Мы отобрали 26 лучших собак, а на двое нарт погрузили все самое необходимое для похода, который, по предварительным расчетам, должен был длиться 80 суток. Нарты можно было нагрузить еще тяжелее, однако это сократило бы скорость передвижения в первые дни пути. Ледовая обстановка делала невозможным создание опорных станций впереди. Многочисленная экспедиция с громоздким снаряжением была нерациональна. Мы могли победить, либо потерпеть поражение, но так или иначе, действовать нужно было сходу. Стартовый вес – 660 килограммов. На каждые нарты приходилось по 330. Вес, приходившийся на старте на каждую собаку – 25,4 килограмма. Блестящие исходные данные. Экспедиция стартовала 18 марта и сразу стала показывать отличное передвижение. За первые 4 дня было пройдено 48, 39, 29 и 29 километров. Кук точно выразил возможности экспедиции, передвигающейся с помощью собак. Скорость для собак и людей одинакова – 2,5 мили в час. При этом неважно, какой лед – плохой или хороший, снег – рыхлый или плотный. Неважно, что нужно переваливать через неровности. Все, о чем говорит здесь Кук, относится к варианту, когда собаки не перегружены, и вес, приходящийся на каждую собаку, не превышает ее собственного веса. При таких нагрузках собаки даже в торосах держат высокую скорость. Скорости, о которых говорит Кук, могли возникнуть в комфортных условиях, при легкой загрузке нарт, и были достижимы только в тех экспедициях, где мясо собак шло в пищу оставшимся в живых животным. 21 апреля. Через 35 суток после старта с мыса Свартенвок экспедиция вышла в район полюса. Ее средняя скорость составляла около 27,5 км в сутки. Скорость очень высокая, но возможная для малочисленной команды, составленной из эскимосов и малого стартового веса. Возвращение было более долгим и пролегало западнее относительно пути к полюсу. Это произошло под влиянием западного дрейфа, что характерно для области, по которой пролегало путешествие Кука и его поправок на дрейф, ошибочно определенный им как восточный. Это увело людей при возвращении с полюса в громадный пролив Пири, в котором, не видя подозрительно долго не появляющейся земли, они полуголодные блуждали несколько недель, пока им не удалось убить медведя. Они ели сырое мясо, нисколько не сожалея, что у них закончился керосин. И дальше, увлекаемые спасительным движением к югу, они прошли проливом Джонс и зазимовали на мысе Спарба. Только следующим летом они вышли к эскимосскому поселку Аннуаток. Кук был понятен нам, последователям, и тем снискал нашу симпатию, что в отличие от Пири, все тяготы путешествия принял на себя изначально. Он отверг систему по заброске грузов второстепенными партиями и тем стал ближе к нам, убежденным автономщикам. Такая жертвенная тактика, заложенная в механизм с самого начала, имела невысокий КПД и была не слишком живуча. Зато ее духовная устремленность была оценена следующими поколениями. Поход Кука и двух его попутчиков-эскимосов явился грандиозным и удивительным арктическим странствием, растянувшимся на 14 месяцев при исходном трехмесячном обеспечении. Вопреки арктическому опыту всех времен, оно не закончилось трагически. Вряд ли с подобными препятствиями, возникшими при возвращении, справился бы кто-то еще, кроме эскимосов. Это путешествие – образец выживания в Арктике людей, не имеющих для этого самого необходимого.